Майкон Старк, дата рождения 1895 год, дата предположительной смерти 1922 год, имел земельный участок со стоящим на нем баром в штате Техас в городке Калмен, наследники отсутствуют. Сверяюсь с картой, туда ехать чуть больше 3000 километров на авто. Машинально повернув на другую сторону дороги, в глаза бросился Cadillac DeVille 1976 с двумя пассажирами, сидящих в нем. Активация анализа лицевой мимики объекта. «Макс, что тут мы делаем?» «Гарри, это вопрос к руководству. И что не так с этим немцем? Что в нем интересного?» «Большие боссы сейчас в напряге от разрыва контракта на миллионы долларов». А все из-за проклятого выскочки. А все из-за жалобы на проблемы внедорожника для армии. И самое смешное, он так все подробно описал, что не подкопаешься. Неудивительно, что шишки боятся. Именно так. Тем более мы не смогли узнать, кто он и откуда появился. Словно просто из воздуха. Фу, тоже проблемы, берем за жабры и битой по коленным чашечкам. А там расколется как миленький. Нет, мое чутье подсказывает держаться подальше от него. Ахах, и безумный Макс испугался какого-то качка. Гарри, я был в Вьетнаме, убивал узкоглазых пачками и благодаря моему чутью выжил. Но тут совсем другое, глядя на него, чуйка кричат об опасности. Да брось, чего бояться. Гарри, ты не понимаешь его манеры и движения, как у хищника. Обычные люди вроде тебя этого не заметят, но те, кто воевал, обнаружат сразу. Чё-то не верится, Макс, у тебя паранойя, иди пожри таблеток. Лучше быть параноиком, чем трупом. Еще не забывай, у него в друзьях полковник, а тот черномазый, как он смог попасть туда? Это не важно, главное просто вести наблюдение. ХМ General Motors послала своих шестерок пасти меня, вот тебе и проблемы нарисовались, хотя обычная мелочь, но беспокоит этот Макс, он явно не прост. Такие живут инстинктами, на рожон не лезут, в отличие от его тупого дружка Гарри, вот эти идут на пролом. Надо заглянуть в маркет, купить прочную лопату, трос, мешки, моющие средства, ведро, растворители, резиновые сапоги с дождевиком. Поехав в ближайший супермаркет и купив все необходимое, вернулся домой, а шестерки остались снаружи пасти. Самое трудное, захватит 3 восьмерки без боя, не активировав его, который на данный момент в спящем режиме, и главное надеяться на удачи, чтобы по дороге не нарваться на других разведчиков, пока еще не извлек информация с нейрочипа, синта, а значит не знаю, сколько их здесь. Попутно провести анализ образцов биосинтетического материала, но после, как разберусь с 3 восьмерки, а пока пускай в морозильнике холодильника полежат. План задачи миссии. Первое. Аренда фургона и склада для хранения платформы Т-888, дома держать его не вариант, как и в лаборатории университета. Второе. Выкупить сам бар и, уже будучи владельцем, делать свое дело, не вызывая подозрения у окружающих под видом ремонта или перепланировки здания. Через несколько дней парочка исчезла с радара, видимо, отозвало руководство или какие-то неотложные дела. Я же в свою очередь отпросился у директора на пару дней, сказав, что у кузена проблемы и надо отлучиться. Загрузив все необходимое в арендованный фургон, погнал в штат Техас, молясь, чтобы фургон по дороге не сдох. Больше недели понадобилось, чтобы добраться до места назначения. За это время у треклятого фургона произошло несколько поломок: то стартер сдохнет, то генератор откажет, то патрубок антифриза лопнет. И вот он, Калмен. 1876 году землевладелец Клау пожертвовал на центр округа 160 акров земли у ручья Хортскрик. Через город проходила дорога Great Western Trail, что позволило Калмену процветать в качестве перевалочного центра для тех, кто ехал в направлении Додж-Сити, штат Канзас. Город, как и округ, был назван в честь соратника Сэма Хьюстона, Роберта Калмена. Здание суда округа поначалу служило также и магазином, и местом для проведения церковных служб и обрядов. 3. В 1879 году была основана первая частная школа, через 3 года открылась общественная школа. В 1877 году начался выпуск первой газеты «Целиман Телеграм». Газета просуществовала недолго, на смену ей пришли издания «Целиман Войца» и «Целиман Демоцрат». Железная дорога Санта-Фе-Рейлроад прошла в 8 километрах от города, но в 1886 году была построена ветка до Калмена. После 1900 года экономика региона переключилась на выращивание хлопка. Во времена Великой депрессии многие фермеры были вынуждены покинуть регион. Позже в городе открылось производство мясопереработки, добычи шерсти, производство кирпичей, шитье одежды, производство изделий из кожи, офисных принадлежностей и мебели. Осматривая маленький городок в поисках отеля, сделал вывод, что он неплох, население чуть меньше 6000 жить можно. В холле отеля за стойкой скучала девчушка, похожая на Пеппи. Длинный чулок узнал много информации об округе, мэра и многое другое, благо девочка оказалась общительной. Сняв там же номер и переночевав на утро, отправился в мэрию. «Привет, солнышко, не подскажешь, у кого могу узнать о покупке бара, что находится на отшибе городка?» «Привет, мистер, если хотите узнать, снимите номер», — задорно весело говорит Рыжик. «Ну тогда это не проблема, меня, кстати, зовут Курт», — улыбаясь, протягиваю кисть для рукопожатия. «А меня Мали Потс, с вас $10 за ночь и еще 10 как страховка», — весело щебечет Рыжик, попутно протягивая свою маленькую ручку. «Ну тогда сниму номер на 2 дня, доставая из бумажника $40. «Спасибо, мистер Курт», — взял деньги, скрупулезно посчитав. «Ну так, Мали, расскажешь насчет бара?» «Ну это не проблема, бару меньше 100 лет, но хозяин пропал много лет тому назад, кто-то говорит, его съел медведь, а кто-то, что он ушел на войну и там погиб, вот стоит с тех пор весь заколоченный. А у кого можно узнать о покупке бара?» «Как у кого, у моей мамы, она мэр города», — гордо задрав носик, отвечает Рыжик. «Понял, не идиот, а как звать твою маму?» «Аманда Томми, если пойдете в мэрию, то не говорите маме, что я спала». «Не скажу, даю слово». Поговорив еще какое время, отправился в мэрию. Мэра на месте не оказалось, так что пришлось ее ждать в парадной. Через 15 минут явилась рыжеволосая красотка, вслед за ней вошел я. «Здравствуйте, госпожа мэр, мое имя Курт Майер, хотел бы узнать о покупке заброшенного бара Гланд, наговорю. Аманда Томми, очень приятно с вами познакомиться, вы хотите узнать о баре, что на отшибе города?» Изучающе смотрит на меня. «Ага, вот решил развеяться от городской суеты, пару лет проезжал мимо и заметил его одиноко стоящего, понравился он мне». «Понятно, тогда вам очень повезло, бар выставлен на продажу уже давно, но никто из местных не хочет покупать его». «Почему?» «Цена слишком неподъемная, а все из-за набежавших налогов». «Тогда это не проблема для меня, просто озвучите цену». «Ладно, решение за вами. Цена земельного участка с постройки вам обойдется в $200 720. «Не проблема, можно приступить к покупке», — спокойно отвечают, на что у Аманды глаза на лоб не выкатываются от такой суммы. «Вы точно уверены, мистер Курт, сумма не маленькая?» «Абсолютно, мисс Аманда. Ну тогда начнем оформлять». После получаса бумажной волокиты и отдав необходимую сумму, Аманда решила свозить, дабы провести экскурсию бара. Посмотрев на ее малолитражку Ford Sierra, «Мисс Аманда, может, просто пешком прогуляемся? Я не против, благо он недалеко». И вот вдвоем пошли к нужному месту, а Аманда решила задать интересующие ее вопросы. «Господин Курт, а чем вы занимаетесь?» «Мисс Аманда, можно просто Курт, занимаюсь разработкой новых технологий и ее продвижением, ну это в недалеком будущем, пока на данный момент строится моя фабрика». «Невероятно, тогда зачем вам бар в маленьком городке?» «Все просто, банальная прихоть, иногда хочется отдохнуть от всей этой городской суеты». «Понятно». За разговорами дошли до бара, нас встретил массивный заржавевший навесной замок на двери. «Забыла про замок, пойду приглашу слесаря». «Не стоит», срываю замок руками, отбрасываю в сторону. «Вай, вот это силище!» Выпучив глаза, смотрит она. «На ничего особенного, в детстве ел много каши». Входим и, судя по выделяемым феромонам мисс Аманды, цветок хочет ласки. Осмотрев здание, а заглянув в подвал, там обнаружил кирпичную кладку. Не стал активировать телепатхитсом муницатион имплант Сорис, дабы не потревожить вражеского робота. Попрощавшись с Амандой, отправился за фургоном. Внутренний дисплей Т-800, Аманда, ее дочь Мали, глава 10, глава 10. Новые возможности влекут новых проблем. Занялся уборкой помещения, за это время приходили зеваки поглядеть, кто тут, но не увидев чего интересного, разошлись по своим делам, только мелочь пузатая доставала, но и у нее терпение закончилось. Вечеру спустился в подвал с идеальной кирпичной кладкой, стал постукивать по стене, анализируя звук на пустотелость, на это ушло минут 15. Взяв в руки плоскую отвертку, стал аккуратно выковыривать кирпичи, лишние откладывать в сторону, не поднимая сильного шума. Наконец-то передо мной открылась картина помещения площадью 6 квадратных метров, в центре которого стоял сам объект с закрытыми глазами, покрытый слоем пыли, одетого в стиле тех лет и, судя по дырам, была поедена крысами, что неудивительно, учитывая, где он находится. Что помню об этой модели? Терминатор, засланный Скайнетом в прошлое. Т-888 прибыл в 31 декабря 1920 года, что явилось ошибочной датой прибытия. В результате прибытия произошло возгорание бара, в котором погибло 43 человека, в том числе создатель здания, в котором в 2010 году должно было состояться награждение неизвестного мужчины, который и являлся первоочередной целью Терминатора. Дабы следовать программе, Т-888 под легендой Майрона Старка, успешного молодого бизнесмена, сделал все, чтобы выкупить землю и отстроить на ней данное здание заново, после чего самозаконсервировался до 2010 года в одной из стен. Сканирование. Модель. Данные отсутствуют. Материал. Данные отсутствуют. Процессор. Данные отсутствуют. Источник энергетического элемента. Неизвестен. Данные отсутствуют. Режим работы. Бездействие. Угроза. Данные отсутствуют. Данные отсутствуют. Говорит об отсутствии в моей базе данных, а значит его прислал другой Скайнет из альтернативной временной линии, что не есть хорошо для меня, так как в будущем есть большая вероятность прибытия более совершенных моделей таких как ТХ, Т-1000, Т-3000, Т-889F Cameron Phillips и даже ЕВ-9 подарок от Легиона. С одной стороны это хорошо, так как есть возможность изучить их, но с другой стороны такие машины представляют для меня немалую угрозу. Час от часу не легче от такого геморроя на заднее место, взяв цепи стал обматывать вокруг туловища спящей красавицы тихо без шума дабы не активировать. Встав позади него, обхватив левой рукой придавливая грудную клетку, а кистью придерживая голову если вдруг пробудится, будет возможность быстро оторвать голову. Достав из кармана скальпель стал аккуратно срезать плоть с правой стороны черепной коробки в месте, где находится чип Терминатора. Как срезал плоть, убрав скальпель из того же кармана, взял отвертку с пассатижами, дабы открутить пломбу, очень медленно открутив крышку и резким движением пассатижа извлек амортизатор с прикрепленным к нему центральным процессором. Успокоившись, стал осматривать процессор. Очень повезло, что это первая линейка, где нет покрытия из фосфора, которое при излечении сгорает при контакте с воздухом. Жаль, что форм-фактор несовместим с моей платформой. Уложил 3/8 на пол, накрыв тело черной пленкой, сам же процессор поместил в тубус из титана, набитым мягким материалом, дабы не повредить при транспортировке. Вздохнув внутренне от успешной выполненной операции, вышел наружу, дабы убедиться в отсутствии свидетелей, и как раз вовремя, так как на горизонте увидел Аманду с корзинкой с едой. «А, добрый вечер, Курт, я вот тут вам поесть принесла, а тот, судя, вы не ели. К. Премного благодарен, Аманда, за вашу заботу. А, что вы мне не трудно, явно стеснялась. К. Ну тогда не откажусь, вот я весь грязный и пыльный, да вечер на дворе, так можно оставить на завтра. А, я не против, тогда не буду вам мешать», явно расстроившись. Попрощавшись и пожелав доброй ночи, смотря как она уходит вдаль, виляя шикарными бедрами, когда скрылась из виду, вернулся в подвал, обернув тело словно мумию, загрузил в фургон, закидав сверху всяким мусором, поехал в отель. Прибыв туда, снова повстречал Аманду, которая кормила свою дочь Мали. К. Аманда, завтра рано уеду по делам, возьмите деньги и наймите строительную бригаду, пускай сделают ремонт, а насчет дизайна то выбор за вами. А. Вы уезжаете, зачем такая спешка? К. Простите, мисс Аманда, остались дела, сперва закончу с ними, а после вернусь, даю слово. А. Ну тогда поверю на слово. После беседы вручил конверт с 30 тысячами долларов, она отказывалась брать, говорила, что это огромная сумма, но успокоив ее тем, что доверяю ей, тем самым убедив взять деньги, после отправился в комнату, лег на кровать, стал размышлять по поводу всей этой канители. Первое. Собрать материнскую плату сокет, дабы перенести себя на новую платформу, попутно уничтожить зачаток искусственного интеллекта у Т-888, но для этого мне нужна помощь. В этом может помочь Сарконор, а значит придется ехать в Мексику. Второе. Убедить Сару, что будет непросто, так как она будет испытывать страх, а при извлечении моего процессора попытаться уничтожить его, как это было во второй части фильма, ибо она дура, что действует импульсивно, типичная женская логика думать вагиной, а не головой. Вот же дерьмо, ладно, что-нибудь придумаю. Но вся эта затея мне ой как мне нравится, особенно иметь дело с недалекой девкой без тормозов. Дождавшись 2 часов ночи, тихо сел в фургон, двинулся в Бостон, там на арендованном складе спрячу тело 3/8, а уж после займусь сбором необходимых компонентов, а то достало красить волосы и использовать разные крема. 2 недели спустя, окраина Бостона. Время 10:37 вечера, территории арендованных складов. Положив Т-888 в угол арендованного гаража, сверху забросав его всяким хламом, благо внутренние насосы платформы функционируют в штатном режиме, а значит плоть не начнет разлагаться. Выполнив все дела, отправился в свою квартиру. Стоя возле двери, чутким слухом услышал разговор на китайском в соседней квартире, хоть он был тихим, но для машины это не представляет проблемы. И долго будем вести наблюдение за этой белой макакой? Заткнись, Бжа, сколько скажет партия, столько и будем ждать. А разве ли не украла чертежи с квартиры? Наши специалисты собрали устройство, но толку от нее никакого, она только вибрирует, на этом все. А во какая хитрая обезьянка, но это значит, что он не хранит чертежи дома. Но тогда где? В университет тоже нет, там наши люди искали, ничего не обнаружили, поэтому приходится вести наблюдение за ним. А может ли заслать? Судя по собранной информации, он не интересуется девушками, может гей? Тьфу, гадость какая, хотя это же Америка, здесь везде эти извращенцы. Нахмурив брови, здрасте, Новый год. Теперь еще китайская разведка заинтересовалась мною, хорошо, что снял склад под другим именем. И что делать? Первое, ликвидировать, но этот план сразу отпадает, так как привлечет слишком большое внимание, и это не вшивые гопники, смерть которых никому не интересна. Второе, вызвать полицию, но это вариант тоже отпадает, так как скажут, что они туристы или работники ресторана, особенно учитывая род их деятельности, будут трындеть на своем мандаринском «моя твоя не понимать». Лиха беда начала, эх, придется переезжать в другую квартиру. Приняв душ, врубил телевизор и просматривал каналы до самого утра. Собравшись и одевшись в новую одежду, поехал в университет. По дороге думал, стоит ли директору говорить о шпионах в университете, но отбросив эту мысль, так как не стоит беспокоить, тем более крысы сразу залягут на дно, если уж они смогли туда внедриться, то это уже говорит об их профессионализме. Уже в учебное заведение договорился с директором о проведении экстерном экзамене, чтобы не тратить время на учебу. После поехав в одну японскую компанию, дабы заказать необходимые электронные компоненты у таких фирм, как Toshiba, Hitachi, Panasonic, Sony, Kenwood, только у японцев есть все необходимые, влетело мне копеечку в размере 40 тысяч долларов США, но дело этого стоит. Оформив и оплатив заказ, который прибудет в течение месяца, через сколько дней снял дом с подвалом на окраине города под чужим именем, дабы сбить со следа разведку КНР хотя бы на время, пока не сменю платформу. Туда же отвез тело 3/8, вещи с квартиры не стал трогать, чтобы не проследили, осталось только ждать наступления экзаменов. Неспешно текли дни, недели, и наконец-то настал долгожданный момент. На почту пришил посылки нужных предметов, чипы, печатные платы, конденсаторы, паяльная станция и ряд полезных инструментов, загрузив свой внедорожник под завязку, отвез в дом на окраине. В подвале стал собирать установку, а благодаря чпу станку и 3D принтеру задача облегчилась многократно. И вот, смотря на необходимую платформу по переносу сознания или душу, поаплодировал сам себе за крутой девайс. Теперь осталось за сложным, а именно найти Сару и уговорить ее помочь. Но перед отъездом надо обезопасить дом, установив стальную дверь, ведущую в подвал, а также охранную сигнализацию, а то мало ли. На подготовку ушло неделя, также в подвале выкопал яму под размер тела, а сверху уложил древесно-стружечной плиткой. Выезжая, не забыл предупредить соседей об моем отсутствии, сняв в банке 10 тысяч долларов на расходы. Выехав из города до шоссе, ехать до Монтеррея свыше 3000 километров, опять дорога с бесконечным асфальтом. 12 ноября 1985 год, время 14:40 минут, место назначения Мексика, город Монтеррей. Взяв брошюру с объявлением, стал искать частного сыщика, так искать Сару в таком большом городе самостоятельно не вариант, на это уйдет уйма времени. Нашел свыше 40 ищеек в итоге. Почти все оказались мошенниками, что обманывают простой люд. Среди них попались особые индивидуумы, по которым плачет сам Станиславский, с невероятно актерами способностями, им впору вручать Оскары, но выручил анализ на ложь, а вот если бы ее не было, то даже смогли обвести вокруг пальца. Выбрал троих, прошедший тест на детекторе лжи, вручил задаток в сумме 1000 долларов и заранее нарисованный карандашом портреты Сары Коннор с полным описанием. Но самое забавное было, что разговаривал на чистом испанском языке, а у них была реакция, мол, белый человек говорит на испанском без акцента, на заметку собрать портативный голосовой переводчик. Уверен на 100%, его сметут с полок как горячие пирожки, ведь никому не хочется тратить время и деньги на изучение языков, а тут бах, надел прибор на шею, поехал в какую-нибудь страну, переключил на нужный язык, вуаля, все понимаешь, и тебя понимают, или другие страны, сколько спасет жизни не счесть. Ждать результатов поиска пришлось 3 недели, обнаружилась дурочка в задрипанном районе, где царствовали всякие общепенцы общества, наркоманы, торгаши кокса, мелкие банды, проститутки и всякая подобная шушера. Мало того, эта идиотка там жила, так еще подрабатывала проституцией, видимо, таким способом пыталась втереться в какую-нибудь крупную банду латиносов, рассчитывая научиться быть рымбой, ну и связи набрать. Вот тут и проблема, как бы ее вытащить, не привлекая внимания банд. У этих латиносов может заваляться парочка гранатометов РПГ-7, а это уже очень опасная штука для меня, и даже если вырвусь с Сары, то очевидно натравит копов, так как Мексика с клептократическим правлением, а истине ею правят семейки наркокартелей, а эти полные отморозки, они не боятся ни бога, ни черта. Нужно разработать другой план. Взял лист бумаги, стал писать письмо, в нем описывал ее сына Джона и его отца Кайла Риса, также добавил некоторую сюжетную информацию из игры «Терминатор». Ресистанцы, так сказать, сборная солянка правды, вымысла и лжи, а в конце добавил фразу: «Если хочешь спасти человечество и предотвратить судный день, то доверься мне». С помощью мальчика курьер отправил в тот бомж-район по ее адресу проживания, надеюсь, сработает. Главный герой. Склад. Глава 11. Глава 11. Не всегда все идет по плану. Шли дни, недели, а от дурочки не было вестей, значит, придется использовать другой план действий. Наняв бродячих детей, коих было много, каждому вручил по портрету Сары, дав наказ следить за ней и докладывать обо всем лично мне, за $10 в день. Во время слежки выяснилось, ребенка при ней не обнаружилось, а это значит, он где-то спрятан, где именно, выяснить не удалось. Да еще вокруг нее терлись мелочи из мелких банд, по всей видимости, письмо встревожило. Побыв с месяц в Монтеррее, ничего не добившись, плюнул на дуру, решил возвращаться домой, придется использовать манипулятор, а это рискованно, но по всей видимости выбора нет. Собравшись и сев в свой авто, ночью направился в США, но стоило отъехать на пару десятков миль от города, как дорогу мне перегодили эрзац на базе Toyota Hilux с установленными на нем станковым крупнокалиберным пулеметом ДШК калибра 12,7 мм, направленным в мою сторону. Не повезло, но хоть не КПВТ, скорее всего попался один из детишек, а дальше раскололи как орех. Поглаживая пистолет Кольт 1911, взятый у Гюнтера, попутно активировав анализ, сканирование, внимание, анализ угрозы платформы, 38%, расчет боевых алгоритмов, цель, ликвидировать вражеских юнитов за пулеметной установкой, убить их проще всего, но по рации передадут другим, а там начнется охота, тем более до границ ехать далеко. Вышел из авто с поднятыми руками, но пистолет на всякий случай был за поясом. К. Сара Коннор, нужно поговорить, я знаю, что ты здесь, сказал громко. По какой-то причине интуиция говорила, что дурочка где-то здесь молча наблюдает издалека. «Эй, гринго, с кем ты разговариваешь, здесь только мы, тот, что за пулеметом». «К, Сара, у тебя есть выбор, только в моих силах тебе помочь, и твоему сыну Джону даю слово. Сканирую местность в поисках ее». «Смотрите, Белоснежка испугалась», — смеясь говорил на испанском один из мучичес. «К, закрой свой рот, придурок, а то мешаешь», — ответил на чистом испанском, тем самым удивив их. «К, я легко могу ликвидировать этих недовояк, но их смерть будет на твоей совести, слышишь, Сара, у меня нет времени на пустой треп, Скайнет послал разведчиков, а значит, твоя жизнь в опасности, как и твоего сына». Сканирование обнаружило ее в сотнях метрах с какой-то девицей, что держала бинокль. Внимательно осматривал этих мучичес, и судя по реакции, эти придурки вообще меня всерьез, меня не воспринимают, фатальная ошибка. Время тикает, мое терпение на исходе, на ликвидацию придурков уйдет всего 4 секунды. Видимо, что почувствовал Сара, что сказала девке, и та по рации отдала приказ. Двое мучичес развернули пулеметы в другую сторону, а следом вышли из темноты две девушки, Сара и смуглая мексиканка, но при этом прищуренно смотрела в мою сторону. Сара же заговорила на дистанции. «С, кто ты и что тебе нужно от меня?» «К, Джон послал помочь тебе разобраться со Скайнетом, у него был план». Достав пистолет из-за пояса, положил на капот своего Гелендвагена, проявляя искренность своих намерений. «С, как ведь мы с Рисом уничтожили другого?» Удивленно сообщает интересную информацию. «ХМ, значит, был еще другой, и если первый не справится, то есть запасной вариант. Вот только в первом фильме был один или два». Ничего не понятно. Ка, если хочешь узнать, садись в машину, а то не люблю лишних ушей. Эй, гринго, притормози, кто ты такой, чтобы тут командовать? Запищала мексиканка. Ка, я немец. Девочка, невежливо прерывать разговор. Тебя что, в детстве не учили уважать старших? Говорю на испанском. Не, а зато учили стрелять. Дерзко отвечает. Ка, с чем тебя и поздравляю. А теперь брысь отсюда, пока не получил отцовского ремня по попе. Ха, у мужика есть яйца. Смеясь, отвечает та. Ка, титановые. Че, ка, Сара, угомони ее. Ради бога, дурочка испытывает мое терпение. С, Пайла, успокойся. П, ладно, сестренка, только ради тебя. Но мне этот красавчик не нравится, хотя фигура и язык у него что надо. При этом раздевая мен взглядом, не забывая облизывать губы. С, ладно, кто бы ты ни был, только давай без глупостей. К, обижаешь, Сара, а теперь садись в машину, пора вести культурную беседу. Сев в машину, попутно из бардачка достал бутылку воды и вручив Саре. К, а теперь рассказывай, как ты тут оказалась и что за глупость с подрывом завода Cyberdyne Systems. С, мы с Кайлом случайно там оказались, когда убегали от Терминатора, полиция нашла рюкзак с самодельными бомбами. К, так, а как выглядел тот Терминатор, на кого похож, на итальянца или на меня? С, больше на испанца. Взяв планшет и быстро нарисовав портрет Фрэнка Коломбо, показал ей, и судя по реакции, это был он. С, ты знаешь его? К, это 800-я серия, модель 102, я же 101. Услышав это, Сара испугалась. К, не бойся, Сара, я тебя не трону. Моя задача — спасти тебя и все человечество, ну или по крайней мере минимизировать ущерб. Улыбнувшись. С, правда, но как? К, открыть фирму, наращивать финансовую часть, приобретать союзников, а также влияние, одним словом, деньги. С, а не проще уничтожить заводы по производству компьютером? К, святая наивность, так это не работает. Попытаешь взорвать их, тебя поймают и отправят в психиатрическую клинику, а твоего сына отдадут в приемную семью. Серьезно отвечаю дурочке. С, откуда ты знаешь? К, в будущем ты сотворишь такую глупость. Джон все рассказал о тебе и твоем прошлом, поэтому решил изменить его. С, К, уже есть фирма, также с деньгами проблем нет, тебе понадобится новая личность, новое жилье, а значит, новое будущее. В свою очередь будешь помогать мне истине, я обучу тебя всеми премудростями шпионажа, владением оружием и даже управлять техникой. С, а что если не захочу тебе помогать, вдруг тебя послал тот компьютер? С толикой сомнением отвечает. К, выбор за тобой, настаивать не буду, да и не имею права. Но знай, выбор у тебя ограничен, будешь и дальше фигней заниматься и считать себя Иусом в юбке, или же поможешь мне, глядя светящими очами прямо ей в глаза. С, К, думай быстрее, а то молоко прокиснет. Саре понадобилось 10 минут на обдумывание моего плана, а после выдала. С, согласна, но учти, я тебе пока не доверяю. Серьезно глядя на меня. К, знаю, доверию нужно еще заслужить. Протягиваю руку для скрепления договора. С, время покажет. В свою очередь она протягивает руку. Пожав друг другу руки, вытащил конверт с деньгами и ключами от дома, попутно записывая на листе блокнота адрес. К, Сара, здесь $4000, на эти деньги купишь билет до Бостона, на оставшиеся возьми все необходимые подгузники, еду и ряд вещей. Соседи, я предупредил, что если увидят девушки с ребенком, то это моя кузина. Старайся часто не выходить из дома, если вдруг почувствуешь опасность, прячься в подвале, там бронированная дверь, код от двери 2029. С, ты не полетишь? К, в аэропорте могут провести проверку металлоискателем, а учитывая мой металлический эндоскелет, то естественно буду обнаружен, но даже если не будет проверки, что не факт, также кресла могут не выдержать моего веса, а это свыше 300 кг плоти и стали. С, поняла, значит, на машине? Это очень долго. К, мне не привыкать, учитывая отсутствие потребности в еде и сне. К, также по прибытию ничего не трогай, там дорогостоящее оборудование, так что береги себя и, пожалуйста, не делай глупостей. Отправив Сару во свояси, сам же двинулся дальше, не забыв забрать пистолет с капота, а тем временем шайка на эрзацах отъехала в сторону, дабы пропустить меня. Понадобилось несколько дней, чтобы добраться до Бостона. Подъехав к дому, увидел свет на кухне, войдя, заглянув туда, за плитой Сара, а рядом карапуз Джон, сидя в ходунках, пытаешься убежать. К, как добралась, Сара? Все нормально, без проблем, как дом? С, отлично, а это твой дом, он шикарен, мне в жизни такого не купить. К, я его снял, но могу выкупить и подарить тебе, будешь в нем жить и расти малыша, сказав, улыбаясь, тем самым удивив ее. «С, ну что ты, он дорогой, да и не хочу обременять тебя. К, ерунда, ведь для этого и нужны деньги, чтобы тратить, но лучше купить дом в Калифорнии, так как там построю головной офис, еще там престижные университеты и частные школы как раз для Джона. С, ты хочешь, чтобы Джон учился там? Зачем? К, глупая ты, что малыша отдашь в обычную школу, ему лучше будет в частной, а дальше в военную академию, а там до генерала недалеко. С, ты хочешь из него сделать военного, но ведь это глупо. К, Сара, это не глупость, а прагматичный выбор. Будучи высокопоставленным военным, ему будут открыты все двери в любые зоны, даже самые секретные, и не забывай, люди верят военным, нежели какому-то бомжу из ниоткуда. К, ты думаешь, Джон сразу стал великим полководцем? Нет, сперва он бегал на побегушках у тупых генералов, был никто, и звать его никак, проще говоря, пустышка безродная. С, неужели, как такое возможно? Но ведь Кайл говорил, что только Джон умел уничтожать машины и бороться с компьютером. К, Джон не убивал терминаторов, он просто знал слабые места, а вот кто действительно уничтожал их пачками, так это его правая рука, Джейкоб Риверс. С, что за Джейкоб, почему Кайл не рассказывал о нем? К, Рис не просто знал, он с ним работал, именно Джейкоб Риверс неоднократно спасал жизнь твоего Кайла, ты многое не знаешь, и лучше не знать, так будет спокойнее. С, ты прав, я тут приготовила поесть, будешь? К, Сары, я терминатор, мне нет нужды в приеме пищи. Ладно, проехали, как отдохнешь, настанет время мне помочь. Пошел в душ, после переодевшись в чистое спустился в подвал, извлек из тайника тело 3/8 и уложил на стол. Провел полное сканирование на наличие повреждения, убедившись в их отсутствии. Приступил к сборке сокета материнской платы для переноса сознания из одного чипа в другой. После сборки написал программный код для защиты себя от вторжения, также собрал стальные стулья, на всю работу ушло 2 суток. Сара тем временем занималась своими материнскими делами, готовкой и кормлением малыша. Дав отдохнуть ей несколько дней, в полночь сообщил, что нужна помощь, пригласил в подвал, где на стуле сидел Т-888, стал объяснять суть дела. К, Сара, слушай очень внимательно, твоя помощь заключается в том, чтобы аккуратно извлечь мой чип и установить на сокет плату на отметку под ключ. После как дело будет сделано и я уничтожу псевдоискусственный интеллект 3/8 и сообщу через динамики, после этого возьмешь чип этого терминатора и установишь внутрь черепа по отметкам, нарисованным маркером. Строго-настрого говорю ей. С, вроде не сложно. К, в этом вся сложность, так как я буду полностью отключен. Тебе в голову придет мысль уничтожить мой чип и чип другого. Сразу предупреждаю, не делай того, о чем крепко пожалеешь, ибо на моей основе создадут машины для убийств, а на тебя объявит федеральный розыск по всем каналам ЦРУ, ФБР, МИ-6 и даже Моссад и ряд других разведывательных организаций. Говорю, глядя ей в глаза. С, я все поняла, ты мне что, не доверяешь? С нотками обиды. К, доверяю, но не полностью, особого выбора нет. Сара стали потихоньку выкручивать защитную крышку, а я тем временем включил порт. После извлечения крышки Сара вынула ударный амортизатор и сам чип, тем самым отключив меня. Держа чип в руках, Сара стала задумываться. Пов от лица Сары. У меня в руках мозг этой машины, достаточно разломать и все, и тогда спасу человечество. А если этот киборг прав и за мной начнется охота? Что тогда делать, будучи с ребенком в руках в Мексику? А если подкупит наркокартели, и что тогда? Куда идти, что делать, как быть? Может, все-таки довериться ему? А что если он и есть тот злой компьютер? Тогда зачем ему я? Он мог спокойно убить меня и Джона, но этого не сделал. Поселил в доме, дал денег, дал надежду. Такие мысли крутились в голове у девушки, пока она держала в руках чип, но в итоге все-таки вставила чип в материнскую плату и стала молиться. Пов от лица Курта. Темно, как у негра в жопе. Надеюсь, девка не сглупила и не уничтожила мой чип, а то будет печально, ведь только начал, а уже помер самой глупой смертью. Вот и доверился бабе, так спокойно, сколько уже нахожусь в темноте. Через пару минут тьма осветилась светом, и я оказался в комнате, и судя по виду, это виртуальный мир, больно похожий на мир из фильма «Матрица». Красиво все зелененькое бегают, троичные коды. Пока осматривал, заметил гуманоидный силуэт, стоящий вдали, а позади него светящий красным шар размером с баскетбольный мяч. Двинулся шагом к этому силуэту, подойдя ближе, уже воочию смотрел на него. И тут силуэт заговорил. «Ты не Скайнет, кто ты?» «Ка, Санта-Клаус, видишь, борода из ваты там нальют, здесь нальют, я слегка поддатый». Отвлекая его, подхожу все ближе и ближе. Мне непонятна логика, что такое Санта-Клаус. Подойдя ближе на вытянутую руки, решил рискнуть. Ка, а во смотри, Скайнет. Указываю рукой позади силуэта. Силуэт поворачивается, чтобы посмотреть. Я же резким движением ладонью пробиваю спину существа и сжимаю кисть в кулак, попутно удерживая силуэт. Силой мысли начинаю стирать зачаток и, не знаю сколько прошло, но тварь сильно сопротивлялась, но мой захват не давал ей шанса выбраться из него. «Аномалия невоз!» — выкрикнула тварь. Стерев гада, подошел к шару, приложив ладони в нему, в мое сознание хлынул поток информации. Некоторое время спустя, убрав ладони, шар же засветился белым светом. «Ка, Сара, ты меня слышишь?» — раздался голос из динамиков. «С, слышу, у тебя получилось!» «Ка, да, а теперь вынь чип другого терминатора и вставь в его в череп того, что сидит напротив, очень аккуратно соблюдая ключи», — строго сказал ей. «С, поняла». Сара вытащила чип из сокета и аккуратно вставила в три восьмерки. Через пару минут Т-888 открыл глаза и заговорил. «Ка, великолепно, просто превосходно. С, как все прошло. Ка, теперь понятно, почему 800-е серии легко взламывались, у них отсутствует защита». Также на руку сыграла неопытность искусственного интеллекта, если бы он прожил много лет, то это было бы очень трудная задача. Улыбаясь, отвечаю. Поднявшись со стула и размяв приводы, сделав зарядку, подошел к плате, извлек старый чип. Глядя на него, в голову пришла, а что если, активировав телепат Хитсцамуницатион имплант Сорис Циц, вставил чип в старую модель. Через минут Т-800 включился, а выдал. Платформа готова к выполнению поставленной задачи. Механически голосом отрапортовал старая модель. «Ка, активируй режим ЦИЦ и открой порт для передачи данных». Режим активирован, порт открыт. Четко и лаконично. Закрыв глаза, оказался в своем виртуальном мире, мысленно представил дверь, которая тут же появилась, шагнув в нее, оказался в мире Т-800, он был гораздо меньше, посередине комнаты находилось ядро размером с дыню, которое светилось белым светом. Открыв глаза уже в старой платформе, а Сара тем временем с любопытством разглядывала три восьмерки. «Ка, Сара, я тут», сказав тем самым, испугав ее. «С, как, ты же был в другом роботе». «Ка, беспроводная связь ЦИЦ. Через нее могу приходить из одной платформы в другую, при условиях, что она активирована, а дистанция не превышает 14 километров, но чем дальше, тем дольше происходит передача данных». «С, ничего не поняла, К, поймешь в будущем, когда появятся смартфоны и высокоскоростной интернет». «С, буду ждать, надеюсь, не зря впуталась во все это». «К, поверь, не зря». Встав, подошел к трем восьмерке и дал команду войти в спящий режим. Что он и сделал, ведь теперь он мой и подчиняется только мне и больше никому, в будущем надо будет провести пластическую операцию. Внутренне вздохнув, всегда приятно иметь запасной план, а пока попользуюсь старой платформой. На заметку, купить компанию Амт и ряд других компаний, но это только в будущем, в скором будущем. Сара Коннор, Т-888, Т-800 Фрэнк Коломбо, Ирзац с пулеметом «Виртуальный мир», глава 12, глава. 12. Тихо едешь, дальше будешь. Убедившись, что перенос сознания из Т-800 в Т-888 в порядке, решил опробовать новую платформу, заказав такси, благо платформа весит 180 кг. Поехав на старую квартиру, заодно проверю. Пока сидел в такси, сканировал все от прохожих до здания и убедился, что платформа 3 восьмерки по всем параметрам превосходит старую. Не мог не нарадоваться своей удаче. Доехав до места назначения и поднявшись до нужного этажа, стал прислушиваться, сканируя окружение на наличие тараканов из Поднебесной. Простояв пару минут и послушав обычных жителей, подошел в квартире, где проживали разведчики. Приложив небольшое усилие к двери, та в свою очередь открылась. В темноте стал осматривать. Помещение небольшое. Начал ее сканировать на мельчайшие зацепки и таки нашел следы от треноги, скорее всего было установлено оборудование для наблюдения. Дальше осмотрел кровать, обнаружил длинный волос, явно женский, причем цвета блонд. После осмотрел ванную комнату, но увы, следов не обнаружил. Вывод. Разведка смекнула, что цель обнаружила их, поэтому было решено снять наблюдение, на всякий случай просканировав близлежащие здания. В одном из них обнаружил искомых наблюдателей, зорко следящие за моей квартирой, и там была китаянка-блондинка и двое непримечательных китайцев. Анализ выдал, что лицо китаянки подверглось пластическим изменениям, что неудивительно, зная ее род занятий, но разведчики оказались умными, чуть что, сразу сменили локацию, но далеко не отошли. Умные гады эти не отстанут, но и лезть в наглую не будут. Вышел из квартирки, но не стал входить в свою, учитывая наблюдателей, поэтому просто вышел на улицу. Пошел пешком так пройтись до дома. Час ушло, а на дорогу домой никто не домогался, разве что бомж просил милостыню, дал ему $10, за что получил искреннюю благодарность. Пока шел, размышлял о будущем. Первое. Нужна особая платформа, и в голову пришла модель REV9. Судя по черному цвету, он сделан из графена, а учитывая его невероятную ловкость и прочность, на ум приходит именно этот материал. Только он на такое способен. Тут тебе и жаростойкость, устойчивость к кислотам, невероятная прочность, легкость и пластичность, ну и магнит на него не действует. Для меня это идеальный материал для будущей платформы, а камуфляж на основе полисплава или даже лучше нанониты, как Т-3000, при этом буду ощущать все гаммы чувств. Второе. Оружие, много оружия, нет необходимости запихивать в платформу, достаточно сделать плазменный пистолет и таскать его собой, а лучше всего создать силовую броню, уже оснащенную ими, а для верности оснастить ее силовым полем или пустотным щитом. Ну и главное, чтобы была возможность летать как персонаж из одноименного фильма. Но это только в будущем, так как надо сперва с дронами решить. Ну и собрать персональный голосовой переводчик, уверен, такое изобретение будет популярным и принесет немало денег. Тихо вошел в дом, так как Сара спала с малышом, не стал тревожить сон. Спустился в подвал и начал собирать гаджет, что в будущем изменит мир. В полдень вышел из подвала, Сара готовила своему карапузу, что пытался уползти от матери, смотря на эту картину, а в душе было невероятно спокойно, ведь жизнь прекрасна, жаль, что ее могут испортить особо недалекие индивидуумы. Нет страшнее напасти, чем идиот, дорвавшись до власти. Позвав Сару, надел на ее шею прототип. «Ц, что это?» С любопытством касаясь руками неизвестную штуку. «К, персональный языковой переводчик, например, собеседник говорит на немецком, а эта штука переводит». Принцип работы основан на внутренней мухе. С. Внутреннее ухо. А что это? Непонимающие, смотря на Курта. К. Например, если ты запишешь свой голос на диктофон и прослушаешь его, то твой голос тебе покажется чуждым, а все потому, что при разговоре звук проходит через кости и мышцы головы, но для окружающих будет нормально воспринимать его. С. Ничего не поняла. Почесывая затылок и пытаясь понять, что это означает. К. Вибрация. Как такового понятия звука не существует, мы лишь воспринимаем вибрации воздуха с помощью вестибулярного аппарата, но стоит отправиться в космос, то ты ничего не услышишь, даже если будешь кричать во все горло, ибо там вакуум, а значит отсутствует воздух, по которому передается вибрация. С. Я смотрела «Звездные войны», там космические корабли издавали звук в космосе, гордо выпятив грудь сообщает. К. Киношный стереотип. Настолько заезженный, что многие верят в него. Развожу руками. С. Поняла. Кстати, как включить прибор? К. Сарах ерызд берец енгищалтит. Говорю на немецком. Стоя с прибором на шее, Сара ничего не поняла и смотрела на меня вопросительным взглядом, и только спустя 5 секунд, округлив глаза, выкрикнула. С. Обалдеть. Сперва ты явно сказал на немецком, но через некоторое время услышала перевод. К. Круто. Хитро смотрю на нее. С. Еще как. Ты не представляешь, как тяжело учить другой язык, ведь теперь этого не нужно делать, если есть такой прибор, ты разбогатеешь на нем. К, увы, пока гаджет очень сырой, малый объем памяти и производительность процесса оставляет желать лучшего, прибавь вес в 2 килограмма, в будущем он будет весить меньше 100 граммов. С, невероятно, как такое возможно? Шокированно разводит руками, явно не веря словам. К, в будущем ты сама будешь смеяться, вспоминая свою наивность. Сняв прибор и положив в спортивную сумку, чтобы показать патентному бюро, 2 месяца спустя поехал в штат Калифорния, город Фресно, дабы приобрести здание под офис своей будущей корпорации. Сари строго-настрого наказал быть очень внимательной, не входит в контакт с людьми азиатской внешности или другими подозрительными личностями, почаще общаться с соседями, так как они отличные дозорные, чуть что, сразу вызовут полицию. Выделил карманных денег на мелкие расходы, так как не знаю, сколько времени там пробуду, собрал багаж, загрузив свой Гелендваген, сев в него, укатил в закат. Прибыв через несколько и сняв отель и переночевав в нем, на утро нашел по каталогу риэлторские фирмы, связавшие с ними и покупки земли под застройку, хотя мог выбрать такие города, как Лос-Анджелес и Сан-Франциско, но они большие, будут привлекать темных личностей, да и там проще всего затеряться, в отличие от Фресно, который является идеальным вариантом. Здесь можно построить лабораторию. Купив заброшенный склад площадью не меньше 10 тысяч квадратных метров недалеко от центра города, а также близость с железнодорожными путями тоже сыграет немаловажный фактор в будущем, вся эта красота обошлась в 13 миллионов долларов, оформив не забыв про налог, договорившись с крупной строительной фирмой по сносу, уборке и строительству, дав им план дизайна будущего здания, оплатив задаток. Сидя в машине, размышлял о покупке медицинского оборудования для того, чтобы провести пластическую хирургию на модели 3/8, но проблема в отсутствии лицензии, без него никто его не продаст. Решить данную проблему может посредник, нужно найти клинику, желательно неизвестную, ибо так дешевле и с ее помощью купить необходимое оборудование, не привлекая внимания. Также нужна разведывательная сеть, но где найти продажных агентов ФБР или ЦРУ, в этом заключается основная проблема. Нанять Алана Паркера — вроде отличный детектив, но согласиться, а так она будет крайне опасной, оставлю на потом, а теперь пора возвращаться домой. Прошло 4 месяца. Город Детройт, новопостроенной фабрики стоял мужчина, напротив него стояли люди такие как мэр города, чиновники, репортеры. За оцеплением собралась толпа зевак. В этот торжественный день открылась новая фабрика на месте некогда завода Паккард. Сегодня знаменательный день для нашего города, благодаря господину Курту Майеру и его инвестиции Детройт снова станет промышленной столицей Соединенных Штатов Америки. Сладострастно разглагольствовал мэр города, смотрящий горящими глазами на меня. Конечно, он будет вылизывать мои пятки, когда уже куплен мною с потрохами, но благо обошелся не так дорого. Зато теперь город металла и стали в недалеком будущем станет моим, хоть по документам государству, но по факту лично мне. Благодарю господина мэра за столь теплые слова, и он совершенно прав, для города этот день войдет как возрождение из пепла некогда величайшего города. Новые рабочие места, новые инвестиции, а значит меньше преступности и безработицы. Сегодня появилась надежда, что была потеряна из-за бездарности Дженарала Моторса, которому важен лишь доход, на простых людей им плевать. Но знаете, уважаемые жители города, для меня самые бесценные — это люди, ведь сам когда-то был на дне и как никто другой понимаю вас, мои дорогие зрители. Распинался как павлин перед всеми, и они воодушевленно аплодировали, но это мне на руки. Вынужденно придется использовать человеческую рабочую силу, пока не куплю компанию М, после переведу на автоматическую сборку без людей, а то обязательно среди них окажутся шпионы или продажные работники, что будут воровать и филонить. Порезав ленточку под общие аплодисменты и вспышек фотокамер, завод по сборке дронов был открыт. Сидя в своем кабинете, возясь с документами, подсчитывая необходимые материалы для производства продукции, на данный момент рабочий штат составляет всего 300 человек, первые партии дронов явно будут с браком, тут уж ничего не поделаешь, человеческий фактор в силу неопытности рабочего персонала. Но ничего, с последующим выпуском браков будет уменьшаться. Одни убытки, самое трудное — это подстройка стабильного фундамента. Эх, жалко, нет палочки-выручалочки или перчатки бесконечности. Глядя на городские пейзажи из окна своего кабинета: «А что ты хотел, ты думал, из кустов достанешь рояль или баян?» Тихо вел беседу самим собой, заложив руки за спину. «Надо отправить Сару на курс у бухгалтера, нечего ей есть дармовой хлеб, пора уже браться за ум, заодно окажет помощь. Эх, где мои 2022 год, но нет, приходится иметь дело с отсталыми 80-ми, матеря на чем свет нынешнюю эпоху. По крайней мере есть время и возможности», — подбадривая себя, почесывая затылок. 1986 год, штат Невада. Военно-воздушная база ВВС Шанилис, время 10:00 вечера. На площадке стоял беспилотный летательный аппарат и рядом с ним ряд мелких. «Дамы и господа, представляю вам беспилотный летательный аппарат Марк 1 Предатор, дальность полета 500 км, максимальная скорость 220 км в час, потолок взлета свыше 7000 метров, время полета 36 часов, способен нести 200 килограммам груза». Расхваливал как торговец свое творение, хотя честно тупо скопировал МК-1 Предатор, но чутко доработал. Хорошо, когда есть 3D принтер, ЧП, станок и руки настоящего робота, что работает в 1000 раз ювелирнее, чем людские. А для чего нужен этот кукурузник? С сарказмом поинтересовалась, какое усатое чмо в черном костюме. Много для чего, например, установить ракеты. Он оснащен ночным и тепловизионным видением, может работать в любых погодных условиях от минус 40 до плюс 50 градусов при любой погоде, хотя это полноценный рабочий прототип. Улыбаясь во все 32 зуба, стоя гордо уверенно смотря на усатое чмо: «Господин Майер, он действительно полноценно функционирует, поинтересовался мой чернокожий друг, но сделано было это специально, ведь он знает мой характер гордого альфа-самца, что ни перед кем не преклоняется, кроме Бога. Абсолютно верно, полковник Дэвид Андерсон, можете сами убедиться в этом и провести пробный полет. Смотря на толпу правительственных шишек, толпа дармоедов двинулась в ангар, где находился центр управления с обученным пилотом. Полковник остался с своим другом наедине. Что за усатый мудак? Поинтересовался, глядя на друга. Уоллис Брин, заместитель главы ФБР, будь с ним осторожен, очень мстительная тварь. Серьезно говорит Дэвид. А еще заднеприводный. Очень тихо сообщаю. Что ты сказал? Недоуменно, словно не расслышав. Да ничего, просто мысли вслух. Про себя еще какой заднеприводный, запах анального геля учую за версту, так как уже пользовался им, когда имел элитную проститутку в задницу в образе 3/8, даже могу воспроизвести его формулу. Кстати, а ты чего в солнцезащитных очках, протягивая рученьки, чтобы снять их? Цыц, руки прочь, а то сломаешь. Это чистая фирма стоимостью $500, вон некоторые дармоеды тоже ходят в темных очках, а я что, лох по-твоему? Бью по рукам Дэвида и поправляя очки, ведь в темноте мои красные светящие глаза меня же и выдадут. Прости, ты же у нас мачо, смеясь троллит мой друг. Не мачо, а альфа-самец. Гордо выпячиваю грудь. Они твой план не сломают, интересуется он, но явно переживает. Ну тогда выставлю счет и соберу новый, для меня это не проблема. Хитро сообщаю Дэвиду, учитывая, кто я такой, для это действительно не проблема. Прошло 2 часа, и наконец-то дармоеды вылезли из ангара вынести вердикт. Очень интересная вещь ваш пла, еще бы ракеты к нему, было бы замечательно, говорит полковник Саммерс. Ну это к другой конторе, поговорите с ними, может что-нибудь адаптируют под мой пла, руками показывая свою беспомощность. А про себя, ты идиот, нафига мне отбирать хлеб у других, я что, дурак, наживать себе врагов? В каком количестве можете выпустить ваша фирма и какая цена за единицу пла? Интересуется другой полковник. В год по 10 пла, цена $10 миллионов за единицу, а еще мне нужна станция наземного управления и спутниковая система связи с ним, дальность увеличится до 1500 километров. Про себя да могу хоть 1000 штук собрать, но умолчал, дабы не шокировать. А комплектующие наши или зарубежные? Прищуренно поинтересовался усатый чмо Уоллис Брин. Зарубежные, а именно японские, но увы, вот хотел приобрести одну компанию по производству компьютерных чипов, AMD называется, слышали про нее? Невероятно упертые ребята, хоть у меня 40% их акций, они все равно уперлись, эхо, ведь мог поднять их на новый уровень свои комплектующие производства США, ни один враг не смог бы скопировать эту технологию. Ох, я и вздыхая разводил руками в сторону, играл на Оскар. А про себя, ну уроды, возьму вас не мытьем, так катанием, уже год пытаюсь до них достучаться, теперь пускай крупные рыбы у вас позаботятся, все равно моя возьмет. Как так? Какие-то жалкие епошки пользуются нашими финансами, мы что, слабые, мало им бомбы на голову, а теперь решили прибрать наши технологии. Эмоционально стал ругаться Уоллис Брин. Успокойтесь, господин Брин, но ваша правда, мы не можем позволить использовать чужие комплектующие. А то они могут ее использовать против нас, что неприемлемо, наш ПЛА должен быть из наших комплектующих, ладно, что-нибудь решим с этой вашей компанией, также вы должны нам построить минимум 5 единиц данного устройства, с финансированием проблем не будет, как и ресурсами насчет спутников военного назначения, то мы подумаем. За проект отвечает ваш друг Дэвид Андерсон, вам все понятно, господин Майер, очень строгий, но при этом сдержанно вылил кипу информации. Так точно, сэр, будет сделано. 5 единиц ПЛА в течение полугода. Отдав честь полковнику Саммерсу, знал бы ты, что их 10 штук уже готовых стоят в ангаре напортив, ты бы умер от сердечного приступа, болван. Полчаса спустя вся шайка уехали восвояси, на базе остались стоят 2. Брат, ты уверен, что сможешь собрать 5 единиц ПЛА? С беспокойством спрашивает друг. Шутишь, я уже собрал 10 штук, они заперты в соседнем ангаре. Скокойно сообщаю новость. Ты издеваешься. Быстро затыкаю рот своему дружбану. Тише, болван, контору спалишь совсем уже. Строго говорю ему, убирая руку с его рта. Тогда почему? Удивлено, явно непонимающе спрашивает Дэвид. Стратегия, знаешь, друг, эта компания мне очень нужна как воздух. Но они невероятно упертые болваны. Поверь, брат, я пытался по-честному, но все бестолку, словно об стену бьюсь. Тогда решил играть по-грязному, пускай другие за меня решать эту проблему, а эти имеют такую мощь, что спокойно надавит на них. Серьезно поясняю ему, в чем суть дела. Какой ты страшный человек, не хотел быть твоим врагом, улыбаясь, говорит полковнику. Нет, я киборг-убийца, что прибыл из будущего, дабы поработить человечество, серьезно отвечаю ему. Охотно верю, друг мой, смеясь сообщает мне мой дружбан, уходя из базы кто куда. Т-888 в шкурке пла. Глава 13. Глава 13. Крепкий фундамент и стальная голова. Окраины Фринса жила элитный район. В двухэтажном доме мускулистый мужчина кормил с ложечки малыша, что размазывал кашу по лицу игриво смотря на Амбала. «Давай, Джон, не за маму, за папу, за Терминатора, давай за жизнь, давай, брат, до конца, давай за тех, кто с нами был тогда, давай за жизнь, будь проклята война, помянем тех, кто с нами был тогда». Кормя малыша, который, видимо, не хотел больно, то есть и норовил убежать, услышав звук открывающих дверей дома и шуршание пакетов, а вот и хозяйка пожаловала. «Сара, я на это не подписывался, моя стезя робототехника, а не нянчится с детьми». С возмущением гладя на девушку, что стояла в проходе и улыбающейся смотрела на меня. «Прости, у няньки появились дела, а других нанимать не хочу, смотрю на тебя, понимаю, ты идеально подходишь на выполнение этой задачи, не думал завести детей?» С каким-то интересом гладя на меня спрашивала девушка. «Увы, пока нет, но в будущем, возможно, настрогая кучу детишек, оставлю наследников для своей империи». Прищуренно отвечаю, попутно вытирая салфеткой размазанной кашкой лицо малыша. «Послушай, а как ты это сделаешь, ты же вроде робот?» С любопытством спрашивает бестия, и тут не просто любопытство, а чисто женский интерес, а выделение гормонов и повышение частоты сердцебиения показывает на наличие сексуального интереса со стороны девушки. «Для меня нет ничего невозможного, а в будущем соберу уникальную платформу из суперматериала под названием графин, ибо он идеален по всем параметрам». Улыбаясь, смотрю на нее, почесывая бицепсы, и явно ее это возбуждает. «Графин, а что это?» – задала вопрос явно в попытке отвлечься, смотря то вниз, то на малыша, но не на меня. «Ты все равно не поймешь, так что глупо объяснять человеку, несведущий в науке». Спокойно сообщаю ей, на что получил фырканье и обиженный взгляд мадам. «Не хочешь, не рассказывай». Развернувшись, ушла вглубь дома. Девочка явно обиделась. «Ну что, Джон Шепард, пора и баиньки, здоровый сон, здоровое тело». Беру на руки малыша, попутно убаюкивая, пока он не заснет. Ждать пришлось недолго, сытый карапуз уснул на моих руках, аккуратно кладу в кроватку, попутно накрыв одеяльцем, после выхожу на внутренний двор, где на шезлонге лежала Сара с бутылкой кока-колы, глядя на бассейн. «Ладно, Сара, не дуйся, порой не стоит знать лишнего, так будет спокойнее», учитывая, что стоит, опасается не только разведчиков, посланным свернувшими, но и людей. Стоя напротив ее, заложив руки за спину, «Людей они притут?» Повернувшись в мою сторону со взглядом явно непонимающие. «Абсолютно верно, самые опасные это люди, среди них есть те, кто кому жажда власти превыше всего, а их амбиции безграничны. Они обладают такими богатствами, что накопили не за одну сотню лет, добавь власть над другими. Кто они и как они могут иметь такую власть?» С любопытством спрашивает Сара, положив бутылку на стол и сев, ожидая на ответ.